Глава 17. Территория Таоранского королевства. Сиена на Миртаре двигалась по проселочной дороге, с горечью всматриваясь в родные просторы. Леса, поля, виднеющийся замок. Она испытывала неприязнь, не понимая, почему идет такая агрессия к тому, что когда-то считала своим. Подъезжая к небольшой возвышенности, путники увидели войско, приближающееся к ним. Сиена усмехнулась. Навстречу ехал сам отец с солдатами. В груди сжалось сердце от предвкушения. Всю дорогу принцесса мечтала уничтожить наглого Самбара, наблюдая за ним со стороны. Грубый, уверенный в себе и безжалостный. В пути одному из его людей стало плохо, и он с улыбкой вонзил в его тело меч, не желая задерживаться по вине слабого оборотня. Раньше она бы посчитала его сильным предводителем, уважала. Но сейчас в ее душе пылал огонь ненависти и презрения. Она не понимала столь бездушного поступка. Произошедшее вернуло ее назад, в то время, когда для своей цели она послала охранников убить нежную девушку, желая устранить соперницу. А в ответ знахарка спасла ее от болезни, пожирающей пораженное тело. Многое произошло с той поры, и теперь она возвращается домой. Войско короля приближалось ближе и ближе, давая девушке надежду на возмездие. Она не могла отпустить убийцу-отшельника, не могла. Дентер должен был заплатить. Холодный резкий воздух, мгновенно охвативший тело девушки, подал сигнал о приближении. Сиена встрепенулась, и тут же огромная рука легла на рот, а вторая стянула за талию с животного, пересаживая пленницу на Миртара Альфы Маранского Хорма. Принцесса попыталась сопротивляться, но мужчина был очень силен. Широкая ладонь закрыла лицо, не давая возможности видеть и слышать. А когда девушка успокоилась, Самбар ослабил хватку и гневно выдал: «Посмеешь приказать войску напасть на нас, я перережу тебе горло. И не думай, что отец будет расстроен, когда узнает, что ты носишь в чреве ублюдка-оборотня, то ему будет наплевать на тебя». Принцесса задохнулась от услышанных слов, пытаясь понять их смысл. Она сильнее завертела головой и с рычанием процедила: «Ты лжешь, Самбар!» Злорадный смех ей был ответом. «О, нет, дикая принцесса, не лгу, и ты это скоро поймешь. А то, что хочешь видеть мои кишки на копье, я чую нутром. Нюх Альфы не обманывает, как бы ты ни старалась спрятать свои эмоции». «Ничтожество!» — с яростью процедила Сиена, искренне презирая мерзкого Самбара, который недостоин того, чтобы зваться оборотнем. «Если не хочешь, чтобы я заранее всех предупредил о твоем позоре, ты дашь мне забрать мою награду и начнешь думать, что тебе делать. Уверен, если постараешься, никто не заметит, кто твой сын на самом деле. А за золото ваши мужчины готовы на все». «Это невозможно», — с отчаянием пробормотала Сиена, не желая верить Самбару. Она бы почувствовала. Да и как? Она не истинная ситара, а значит, ей не дано понести от него. «Возможно. Я отдаю слово, что в тебе зародилась жизнь. А то, что никто не поймет, это вполне реально. Лиана, прожившая столько лет в вашем королевстве, так и осталась незамеченной». «Лиана? Она оборотень?» — непонимающе прошептала она, пытаясь вспомнить наглое лицо девчонки, которая отчаянно сопротивлялась, не желая принять послушание и будущей участи. «О, да!» — засмеялся Дентер. «Она самбарка!» Сиена задумалась. В один миг стало тяжело принять шокирующее известие, и она гневно прокричала: «Это неправда! Неправда! Я не беременна! Не беременна! Ты лжешь мне!» Мужчина презрительно усмехнулся и хрипло выдал: «Еще немного, и ты сама убедишься в том, что я сказал правду». Мужчина повернул ее лицо к себе и, встретившись со взглядом, ледяным тоном предупредил: «Одно твое слово против меня, и все узнают, кого привезла сильная принцесса в земной Тасхар. Или тебе все равно? Считаешь, тасхары обрадуются выродку оборотня? Особенно твой отец. Не удивлюсь, если тебя живьем сожгут на костре, чтобы отплатить нам, диким зверям. Подумай, Сиена». Девушка закрыла глаза, лихорадочно соображая, обдумывая, желая поступить верно, а потом хрипло произнесла: «Не беспокойся за свою шкуру, Самбар. Но и ты молчи». «А я и не беспокоился, принцесса, но времени нет. Я не чувствую запаха девушки. Что-то не так». Сиена с ненавистью посмотрела на задумчивое лицо ненавистного оборотня и с удовольствием процедила: «Презираю тебя». «Забавно, но мне плевать. Помни, откроешь свой рот, тогда обречешь на смерть всех. Я буду очень недоволен и постараюсь все сделать, чтобы убить тебя вместе с ублюдком отшельника на глазах отца, а потом и его. Не надейся, что уйдешь живой». С этими словами Дентер вернул девушку на своего Миртара и повернулся к своим воинам, громко приказав держаться в стороне. Он обдумывал все варианты, не исключая нападения принцессы. Слишком она непредсказуема и бесстрашна. Когда всадники приблизились, девушка увидела отца, выступающего впереди. Он склонил голову и с уважением произнес: «Приветствую тебя, Сиена. Ты вернулась к нам». Принцесса растерялась на мгновение, отмечая в его глазах непонимание и гнев. Но, приблизившись, громко произнесла: «Здравствуй, отец. Эти люди помогли мне добраться сюда, и им нужно отдать награду». «Все, что угодно, дочь моя». «Ероха по имени Лиана. Она оборотень». Девушка смотрела на отца, стараясь не показывать свое волнение. «Оборотень?» — с непониманием проговорил мужчина, хмуря лоб, покачивая головой, не принимая столь шокирующую информацию. «Да, она оборотень и принадлежит этому мужчине. Он альфа», — сообщила принцесса, не желая вдаваться в подробности. Вперед выехал Самбар. Он лениво окинул всех взглядом и поздоровался. «Приветствую вас». Король кивнул, обдумывая свои слова и положение, и перешел к важному. «Лиана». «Да, она моя невеста». Миналий сморщился. Услышав ненавистную новость, он отвернулся, не желая показывать свой гнев и разочарование. Спустя короткое время мужчина произнес: «За то, что вернул мне дочь, не пожалею ничего. Но Лианы нет в замке». «Нет?» — лениво переспросил мужчина, зная, что король не обманывает. Он не чувствовал запаха, хоть до замка осталось совсем недолго. Лишь небольшие отголоски нежного аромата и другого оборотня. «Она сбежала по направлению к Весараю, торговый город, где прячутся все беглецы, перед тем, как отправиться в леса повстанцев». Мужчины некоторое время смотрели друг на друга, а потом король сказал: «Она бы не сбежала, но ей помогли. Мой лучший воин и еще несколько солдат отправились за ними, их вернут. Если не верите, мы можем поехать в замок, и вы убедитесь в моих словах, девушки здесь нет». «Сколько дней назад?» — уточнил Самбар. «Больше 7 дней. Поиски продолжаются, но до сих пор никого нет». «Хорошо. Мы доедем до замка, чтобы взять припасов и понять, куда двигаться дальше», — недовольно сказал Самбар и, махнув рукой своим людям, направил Миртара вперед, желая поскорее добраться до ворот и взять след. Девушка же смотрела в глаза отцу, отмечая немой вопрос. Она усмехнулась, понимая, что отцу не терпится узнать, почему она вернулась, и произнесла: «Ты не рад видеть меня, отец?» «Рад, очень рад», — лениво протянул мужчина. «Только скажи мне, почему ты вернулась?» И она хотела вернуться давным-давно? Ее здесь не ждали. «Ты ушла с гордо поднятой головой, для всех являясь примером героиней, а сейчас ты здесь. От тебя отказались?» Последние слова мужчина выдал с презрением, не скрывая своих эмоций. Сиена задумалась. «Нет, мой муж умер, и я не пожелала оставаться там». «Но...» «Отец, поехали домой. Я голодна и хочу отдохнуть. Позже мы поговорим». Мужчина только кивнул, наблюдая, как дочь направилась к замку на черном огромном звере, не желая никого ждать, как и говорить. «Хорошо, пусть так. Он подождет, даст ей время». Сейчас все его мысли были лишь о том, что Лиана оказалась не той, за кого себя выдавала. Своенравная девчонка, ероха, посмевшая сопротивляться на каждом шагу, оборотень. Как же так? Он не понимал. И главное, король не желал отдавать Лиану оборотню, надеясь, что получит своенравную девчонку назад. Они еще не закончили. И теперь он не будет щадить ее, она вытерпит все. Сиена сидела на софе, гневно взирая на поднос с едой. Она ненавидела пищу, потому что ее рвало каждый раз, как только она хоть что-то впихивала в себя. Девушка стала агрессивной. Ее раздражало все, а особенно общество, за спиной обсуждающее ее возвращение и недостойное поведение, как им казалось. Мысль, чтобы отомстить, наказать, постоянно витала в ее голове. Но она находила в себе силы и отправлялась на прогулку, успокаиваясь в тишине, совсем не чувствуя холода. Только в лесу ей было лучше, хотя мрачная погода угнетала. Она отчаянно хотела втянуть морозный воздух, почувствовать ласкающий мороз на своей коже. Разговор с отцом состоялся, как ни печально об этом было вспоминать. Девушка ненавидела королевство, обычаи, нравы, выказывая презрение на наглость, ложь и клевету, не желая терпеть подле себя подлых интриганов. Отец заметил ее перемены, намекая, что будет лучше, если она будет прежней, поменяет свое отношение или исчезнет, потому что ничего не изменится. Сиена пребывала в ярости. Она не верила, что отец прогоняет ее, чтобы не срамиться в глазах знатных персон. Ей было противно. Но девушка старалась воздерживаться от резких слов. Неужели вот такую жизнь она признавала и любила? Да, сейчас она не убирала, не готовила, не стирала, не скребла пол. Но что странно, еда лучших поваров Таранского королевства ей казалась пресной, не столь вкусной и сытной. А в старой лачуге, где пахло дровами и ее мужчиной, она была счастлива. А здесь... В огромном просторном замке ей было невыносимо холодно и сыро. Девушка медленно поднялась и подошла к окну. Еще немного, и будет весна. Она очень ждала ее, надеясь, что тепло принесет с собой надежду и силы жить дальше. Положив руку на упругий живот, она усмехнулась. Кто бы мог подумать, она действительно носит ребенка Ситара. Эта мысль заставляла улыбаться. Конечно, она могла попросить отца найти ей богатого мужчину, чтобы в короткие сроки он согласился взять ее в жены, а потом бы принял ребенка как своего. Но такое решение было невыносимым. Принцесса не желала, чтобы кто-то прикасался к ней и называл сыном ребенка-отшельника. Нет, такое она не могла допустить. Ничего подобного. Она не хотела, и сама мысль вызывала негатив. Понимая, что такая жизненная позиция ни к чему хорошему не приведет, девушка выдала стон и закрыла голову руками. Ей все здесь надоело. Было невыносимо. Она мечтала выбраться отсюда и вернуться в старую лачугу. Раздался громкий стук. Девушка посмотрела на дверь, наблюдая, как входит хрупкая девушка с болезненным лицом, пугающаяся от каждого шороха, насколько она могла заметить за эти дни. Абита. Так звали служанку, с уважением наклонила голову, молчаливо спрашивая разрешения говорить. Сиена кивнула, давая понять, что слушает. «Принцесса Сиена, ваш отец направляется к вам, желая поговорить». Разговаривать с отцом девушке не хотелось. Совсем. Кроме упреков, сожалений и молчаливых намеков, она больше ничего не видела. Он был слаб, зависим от общества, что девушка презирала. Раньше она видела его другим, не замечала слабостей, потому что не хотела. А мать? Сиена прикрыла глаза, вспоминая ее презрение. Лишь раз она заговорила с дочерью, в первый день, когда устроили праздник в честь ее возвращения. Но это было сухо и грубо, вынужденная необходимость. Везде ложь, ненавистная и грязная, вызывающая агонию в груди. Сиена с грустью махнула рукой, отсылая служанку, и посмотрела на свое темно-синее платье. Простое, без рюшек и бантов. Раньше принцесса такое не носила, лишь яркие цвета. А теперь ее они раздражали. И девушка заказала новые платья, чем удивила всех, вызывая еще больше вопросов и пересудов. Но позволять оскорблять себя гордая принцесса не давала. Одного показательного ответа было достаточно. Придворная дама изволила нелестно шутить в ее адрес и не стесняясь присутствия девушки. И Сиена вмиг вытащила кинжал и, приставив к горлу, процедила, что в следующий раз она навсегда пожалеет о своих словах. Ее стали опасаться и избегать. Принцесса стала изгоем. Распрямив грудь, Сиена вздохнула, не желая показать, как устала от вечного недовольства отца. Но сейчас она отсюда чувствовала его ярость, а значит, разговор будет серьезным. «Сиена!» — недовольно пробубнил отец, врываясь в спальню дочери, желая узнать правду. «Да, отец», — непринужденно произнесла принцесса, бросая на короля мимолетный взгляд, не показывая должного уважения. Минали скривился, чувствуя пренебрежение в каждом движении, взгляде, поступке дочери. И раньше ей было неважно, но тогда она действовала скорее спонтанно и не желала терять время на приличие, поэтому он закрывал глаза. А сейчас все иначе. Будто не его дочь вернулась в королевство, а чужестранка, гордая и высокомерная, не желая принимать общество, в котором ей придется жить. Король подошел ближе и, осмотрев девушку с головы до ног, презрительно выдал. «Мне служанка донесла, что ты понесла от оборотня». Девушка резко обернулась и, отмечая ярость в его глазах, поняла, что он никогда не примет внука от оборотня. Было глупо надеяться. Нахмурив бровь, принцесса резко выдала. «Что за нелепость?» «Нелепость?» Минали не ожидал от нее таких слов. Он рассчитывал услышать оправдания, слезы, раскаяние, но не возмущение. Мужчина сделал шаг к ней, поднял руку и проговорил. «Послушай, ты всегда удивляла своим сильным характером, а сейчас в тебе он бурлит. Немыслимо, но ты научилась контролировать себя, чему я поражен. Прожив некоторое время в диких местах, ты приобрела рассудительность и спокойствие. Никогда не думал, что в моей дочери могут быть такие качества. Но с правдой не поспоришь». Мужчина сделал паузу и продолжил. «Сиена, если ты носишь ребенка оборотня, это лишь сильнее оттолкнет тебя от общества». «Думаешь, меня это волнует?» Лениво выдала темноволосая девушка, медленно приближаясь к балкону, задыхаясь от духоты и немытого запаха кожи, шедшего от отца. Ей было противно. Оборотни хоть и дикие существа, но мылись ежедневно, порой и несколько раз, полностью омываясь в ледяной воде. Каждый вечер сетар носил ей воду в корыто, чтобы она была чистой, потому что виторги, как и другие оборотни, очень сильно чувствовали запахи, не желая дышать нечистотами. Сам же отшельник каждое утро шел на озеро и купался там, не боясь холода. Но в королевстве богатым вельможам было лень снимать с себя тряпки и следить за своей кожей. Они все чаще использовали омовения с маслами, которые втирали в кожу, и тогда по несколько недель не требовалось водных процедур. Но это глупость. Она чувствовала вонь каждого и задыхалась. Вероятно, так беременность влияла на нее, сильнее проявляя все чувства. Нет. Тебе всегда было плевать на мнение общества, но, Сиена, кроме знати есть короли. Если они узнают, я не смогу ничего сделать. Не сможешь, — невинно переспросила она, стараясь быть безразличной. Принцесса обернулась и с усмешкой, которая далась ей очень тяжело, поинтересовалась. И что бы ты не смог сделать, мой отважный отец? Я вынужден был бы отдать тебя совету королей. Ребенок Альфы — это большое преимущество для нас, шанс навсегда избавиться от этих ничтожных тварей. Мы бы могли узнать больше. Принцесса сжала толстую ткань шторы и выдавила из себя смех. Она громко смеялась, пытаясь принять его слова. То есть ты бы отдал меня, свою дочь, совету? Позволил бы им издеваться над твоим внуком ради какой-то борьбы? Я бы никогда не признал этого выродка своим внуком. До его рождения ты бы сидела здесь, а когда пришло время, то... Девушка с силой сжала руки в кулаки, стараясь удержать в себе бушующие чувства, и лениво выдала. «Уходите!» «Сиена, если ты...» Девушка обернулась и прорычала. «Я сказала вон!» «Ты беременна?» — не сдавался отец, желая знать ответ, не показывая, что в данную секунду испытывал страх, пережив волнение, что его дочь набросится на него. «Нет. А то, что я не прошу помощи слуг, это не означает ничего. Я долгое время обходилась без помощи, так что немедленно покиньте мои покои, отец». «Вот и хорошо», — снисходительно сказал отец и направился на выход, как вдруг остановился и произнес: «И все же, тебе нельзя покидать территорию Таранского королевства». Задрав подбородок, Сиена посмотрела на отца и дала обещание. «Если кто-то встанет у меня на пути, когда я решу покинуть территорию королевства, уничтожу любого. Любого, кто встанет у меня на пути». Отец некоторое время смотрел в глаза сильной принцессы, которой восхищался, но в ней он больше не видел прежней дочери. Его Сиена была импульсивной, эгоистичной и никогда не задумывалась, если чего-то желала. Она просто безжалостно брала. Сейчас перед ним хищная, расчетливая и умная женщина, которая анализировала каждое свое слово, и эта Сиена пугала, заставляя кровь бежать сильнее, быть начеку, опасаться безжалостного удара в грудь. Что же, будь осторожнее. Если я закрою глаза, то другие нет. Слишком многие желают быть на моем месте. Из-за выродка оборотня я не собираюсь лишаться того, чего достиг так тяжело. Уверен, ты поймешь меня. Не из-за выродка оборотня, отец, а из-за дочери. Ты неверно принимаешь ситуацию и грубо расставляешь приоритеты. Мужчина секунду думал, а потом направился к двери. Открыв, он задержался, несколько минут думая над словами, а потом произнес: «В Лисонском лесу есть старуха. Она поможет тебе избавиться от этой мерзости. И тогда все будет как прежде. Это единственное, чем я могу помочь». Девушка молчала. Она закрыла глаза и просто стояла, пытаясь не поддаться слабости и не показать слез, которые предательски рвались наружу. Когда Миналий ушел, гордая принцесса подошла к стене и прислонилась спиной, стараясь унять дрожь. Окинула презрительным взглядом свою комнату и тяжело вздохнула, не зная, как быть. Смахнув слезу резким движением руки, девушка подошла к столику и, зарычав от гнева, скинула поднос с едой на пол. Она презирала общество, короля и, главное, себя. Она ненавидела себя за то, что видела лишь один выход из этой ситуации.